Все знают, какие большие порции подают в китайских ресторанах. Поэтому официантка недоуменно подняла брови, когда я заказала 4 блюда, а про десерт сказала, что подумаю. Я попросила еще принести большой бокал пива и огляделась по сторонам. В ресторане было сумрачно и малолюдно. Очевидно, все, кто хотел поужинать после работы, уже поели. Неподалеку сидел солидный мужчина и доедал салат из соевых ростков. Он поднял голову с неудовольствием, когда я попросила прикурить. Появилась официантка с подносом. Я схватила румяную теплую пампушку, которую подают в китайских ресторанах вместо хлеба, и впилась в нее зубами. Мужчина едва заметно усмехнулся, но мне было все равно. Отхлебнув ледяного пива, я задумалась. Вся эта история с убийством моего бывшего мужа мне очень не нравилась. То есть самоубийство, понятное дело, никому не может понравиться. Однако история дурно пахла, как говорят в романах позапрошлого века. Но убей бог, не могла я поверить, что та неизвестная Вероника убила моего мужа из банальной ревности или потому что рассердилась на него за что-то и вообще верила с трудом, что такая женщина, красивая, обеспеченная, могла что-то найти в таком, в общем-то, заурядном типе, которым являлся Вадим при жизни. Это мне, закомплексованной идиотке, он показался в свое время интересным человеком, да и то по молодости. Или Карина, знойная женщина во власти страстей, опять же, ей нужны были прописка и жилплощадь. Принесли первое блюдо — креветки, тушеные с орехами, овощами и пряностями. Я издала боевой клич и вцепилась в тарелку. Мужчина за соседним столиком покосился на меня неодобрительно, однако увидел мое сосредоточенное лицо, понял, что я занята едой, и не стал ничего говорить. Я же сделала над собой усилие, чтобы не заглатывать креветки, не пережевывая, и аккуратно, подбирая с тарелки орехи, принялась думать. Ученые утверждают, что во время еды умственные процессы замедляются. Кровь, дескать, приливает к желудку, все силы уходят на переваривание пищи и так далее. У меня же два процесса текли параллельно, не мешая друг другу. Это было удивительно, пока я не вспомнила, что Гай Юлий Цезарь мог одновременно делать сразу три дела — читать, писать и слушать. Мыслить я стала от полной безысходности, потому что уверилась, что убили Вадима из-за того, что он, как всегда неразборчивый в делах и знакомствах, влез в какой-то криминал. А то, что убили не ножом в подъезде, а пытались обставить дело как убийство из ревности, говорит только о том, что криминал серьезный. От свекрови толку мало. И если неизвестную Веронику не найти, то можно подойти к проблеме с другой стороны. Креветки кончились, и официантка уже стояла надо мной с тарелкой, наполненной рыбой под лимонным соусом. Соседу принесли жареных мидий. Мы обменялись дружественными взглядами и принялись каждый за свое, при этом мысли мои текли в нужном направлении. Когда я видела своего бывшего мужа последний раз? Не случилось ли тогда чего-нибудь необычного? Последний раз я видела Вадима в аэропорту, где он встречал мой самолет из Ниццы. Было ли странным его поведение? Сначала он вел себя совершенно как обычно, держался со своей всегдашней нагловатой самоуверенностью, так, как будто весь мир создан только для него. Меня это его качество сильно раздражало, и я даже спросила с намеком, а зачем вообще он приехал меня встречать? Я бы и сама отлично добралась до дома. На это Вадим ответил с обезоруживающей прямотой. «Мать попросила. А ты ведь ее знаешь? Она никаких возражений не слушает. В общем, он был такой, каким я его знала, и насчет свекрови тоже прав. Но только до определенного момента. Когда мы подошли к выходу из здания аэропорта, Вадим вдруг вздрогнул, будто увидел привидение. Я проследила за его взглядом и увидела мужчину, который отдыхал в одном со мной отеле. Вадим смотрел на него с самым настоящим ужасом, а потом пригнулся и встал так, чтобы я заслоняла его от того человека. — Что с тобой? — спросила я удивленно. — Так, ничего, — пробормотал он севшим голосом. — А кто этот мужчина? Ты его знаешь? — Так, — неопределенно протянула я. — Видела пару раз. А в чем дело? — Ни в чем. Отмахнулся он и перевел разговор на другую тему. Однако настроение у него явно испортилось. Он заторопился и стал звонить кому-то по мобильному, а потом вообще умчался, бросив меня с багажом посреди тротуара. В тот момент его странное поведение меня не особенно заинтересовало. Я вообще старалась как можно меньше о нем думать. Мне этого удовольствия уже хватило на предыдущем этапе биографии. Хватило с большим запасом. Но сейчас, когда после всего, что произошло, я перебирала и анализировала все странности поведения Вадима, тот эпизод в аэропорту показался мне довольно важным. На кого он тогда смотрел с таким нескрываемым ужасом? Рыба кончилась. Я поймала себя на том, что тыкаю палочками в пустую тарелку. Мужчина за соседним столиком тоже доедал своих мидий и подмигнул мне весело. Я улыбнулась ему поверх бокала с пивом. Официантка несколько замешкалась, и я перевела дух и дала отдых челюстям. Потом напрягла память, собрав лоб в морщины, и все ж припомнила, на кого уставился мой бывший муж в аэропорту с таким ужасом, как будто встретил привидение. Его звали Сурен Степанович. Так, по крайней мере, сказала мне Нора. Но здесь, конечно, требуются какие-то пояснения. С этим последним отпуском мне вообще повезло. Как обычно, ну, то есть как утопленнику. Ну, это было не то, чтобы просто мое обычное невезение. Сандра, моя бывшая свекровь, приложила к этому свою руку с острыми наманикюренными ноготками. Как-то я уже почти собралась в Турцию, в тихий приличный отель. Сандра вдруг позвонила и в своей энергичной, не терпящей возражений манере сообщила: «Я все устроила! Записывай телефон!» «Какой телефон?» — растерянно переспросила я. «Это Виктория, моя лучшая подруга, очень, очень хорошая. Она владелица турфирмы, и она организует все для тебя на самом высшем уровне». Мне, конечно, следовало послать бывшую свекровь как можно дальше, но это не с моим характером. «Но, Сандра, я уже все приготовила», — начала я вяло обороняться. «Я уже подобрала путевку». «В Турцию, небось?» — язвительно осведомилась Сандра. «А Виктория тебе за те же деньги устроит отдых в фешенебельном отеле в Кот-д'Азюр». «Где?» — переспросила я, понимая, что спрашивать никак нельзя, что этим своим вопросом я даю Сандре козыри и забиваю крышку в гроб тихого турецкого отдыха. «На Лазурном берегу, милочка», — отозвала Сандра с чувством неоспоримого превосходства. И я сдалась. Я позвонила этой Виктории, только чтобы не признаваться бывшей свекрови, что действительно хотела отправиться в Турцию. Слаб человек. За это всегда и расплачивается. Отель, куда меня отправила Виктория, действительно располагался на Лазурном берегу Франции. Но не на том его многолюдном, прославленном. усеянном пляжами участке от Ментоны на итальянской границе до Сен-Тропе, ни в Ницце или в Каннах, ни в Сан-Рафаэле и ни в Антибе. Он был расположен в Жиенском мысу, западнее Сен-Тропе, в местечке, облюбованном дайверами.